Алло. Да, добрый день. Добрый день. Да, слушайте, а Дима бывает по этому номеру, скажите? Нет. Не бывает. Ой, а с кем я Нет. говорю? Ну, это, ну, родственница. Это не мама его, нет? Ну, не мама, бабушка. Бабушка. Слушайте, а как я мог бы пообщаться с его мамой? Это возможно, скажите? Или она, ну, не расположена к общению? Нет, дело не в том, что, ну, у него мама-то нету, я его растила. Вы его растили, я понял. Да, он его... Слушайте, а можно вам пару вопросов задать? Меня Женя зовут. Мы общались с Димой несколько раз, ну, довольно интересно, у нас были такие разговоры, и мне вот стало очень интересно, ну, наверное, какой-то нелегкий путь у него был жизненный, что в конце концов он пришел вот к тому, к чему пришел сейчас. И мне интересно, как вы оцениваете, то есть какие причинно-следственные связи повлияли на него? Почему вот он, ну, сейчас вот тот, кто он есть? Как вы считаете? Вы знаете, мне вот такая система ведь у нас. Вот я вам сейчас чего-то скажу, так, не так, может, я что-то недопонимаю, хотя я вроде современная женщина и жила, в общем, нормально, работала. Но дело в том, что вы же потом размазываете его по стенке. Ой, подождите, вы, наверное, меня приняли за журналиста. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Меня зовут Евгений Вольнов. Все мое общение, да, которое есть с людьми, оно все, если я и доношу до кого-то информацию, то информация доносится в первозданном, так сказать, виде. Я ничего никакую информацию не меняю, потому что не имею на это права. Если бы я работал на какую-нибудь газету там, или СМИ, то тогда, конечно, потому что все журналисты врут. Я тоже имею опыт с ними общения. Вы знаете, эти люди без совести и без чести. Просто я фактически спрашиваю вас не от имени какого-то издания там, или газеты, а мне самому интересно, ну, ведь все мы формируемся в каких-то условиях определенных, да, которые формируют нас как человека. И для меня, ну, не до конца понятно, что конкретно повлияло на Диму, что в конце концов вот получился довольно такой радикальный православный активист. И мне очень интересно, как вы относитесь, вы все-таки его выращивали, да, стилем, мне интересно, как вы относитесь к тому, что вот, ну, все-таки достаточно радикально он себя ведет по отношению к тем, кто, может быть, в чем-то не согласен с теми постулатами, которые ему нравятся. Сейчас, одну секундочку, я только закрою балкон, ладно, да, конечно, можно? Конечно, сейчас, конечно, да? Конечно, никто не спешит. Вы понимаете, ну, мне просто удивительно, ну, а в принципе, уж не настолько, и как-то это все вот выяснять. В смысле, не до количества? Ну, зачем нет, вам ну, это надо? Смотрите, я вам объясню. Я общался с Димой еще на заре, так сказать, когда только появился Дмитрий Антео, да, когда вот тогда была ситуация с, если я не ошибаюсь, это было, когда он срывал с людей футболки в кафе. Мне тогда... Ну, да, конечно. Вот. Это было самое начало. Мне это показалось немного, ну, диким, что ли, ведь мы все-таки люди третьего тысячелетия, мы летаем в космос, и такие предрассудки, казалось бы, ну, как-то очень странны для нас. И тогда я впервые ему позвонил, мы с ним пообщались, он, в принципе, ну, с радостью отвечал на мои вопросы, пытался объяснить свою позицию по этому вопросу. Но во всех, скажем так, ответах, он всегда ссылается на Библию, на какие-то вот религиозные моменты. И мне, как человеку, который от религии, ну, не то чтобы далек, ну, я не могу называть себя верующим человеком, да, я знаю, на чем основываются какие-то там христианские постулаты, но все-таки, живя в то время, когда мы пользуемся высокоскоростным интернетом, мы, ну, вот практически отправили людей на Марс, жить по канонам там, 2000-летней давности, мне кажется, немного странным, что ли. Ведь тот мир, в котором мы живем, он сформирован не религиозными людьми, правильно? Он сформирован учеными, он сформирован какими-то медиками, там, поэтами и так далее. То есть людьми, которые занимались какой-то еще деятельностью, кроме того, чтобы там ходить и прославлять Бога. И все-таки, вот вы мне скажите, как вы считаете, что могло так вот повлиять на него? Или, может быть, он с детства как-то был близок к чему-то подобному? Нет, у нас абсолютно неверующая семья. Ну, в каком плане так это, конечно... Кое-что тоже там, да. Но это нет, это исключено, потому что растили мы его, дед военный, да, так что там уж вообще такое, я тоже такая современная женщина была. Но тут что-то, я не знаю, вот он как-то начал тогда, вот где-то был мальчишка такой абсолютно нормальный, но немножко такой замкнутый. Не то, что замкнутый, у него-то как-то его ребята любили, я так удивляюсь, потому что он по жизни, он может ошибаться, все, но он такой порядочный. У него это он в жизни никогда чужое не возьмет, он очень такой отзывчивый был. Как-то у него такой тонкокожий, всегда врач говорил, говорит, вот он очень тонкокожий, ему по жизни будет очень тяжело, потому что он за всех всегда, за ребят там переживал, ой, надо и помочь, надо и все. Ну, потом, я не знаю, он попал как-то вот, наверное, где-то какой-то, может, кружок был или как-то. Беда его в том, что он всегда всем чем-то интересовался. Он вот маленький был, он мне голову забивал, ему и это интересно, ему и то интересно, ему не знаю, чего только, мы уж куда только не ездили. А когда побольше стало, вот он как-то, ну, где-то вот попал, и что-то началось. Потом он стал очень много читать литературы, такие, ну, серьезные книжки. Это достало православные такие. Ну, там, конечно, это не секта никакая, потому что, наоборот, он, помню, они там даже ездили где-то там против какой-то секты там. Это нет. Но чистая религия его как-то вот это захватила. И он, я даже удивилась, он с таким удовольствием читал толстенные эти книги, всяких доставал там, в общем. Ну, не знаю, вот получилось так вот. И, ну, а такой, в общем, у него вот, ну, по натуре он такой вот. Он принципиальный по натуре? Ну, он, может быть, и не принципиальный, но у него, вот, знаете, как-то вот это, ну, может быть, это не очень так высокопарно сказать. Он вот из породы вот лидеров, вот, понимаете, вот и была у него, это от отца у него еще вот в отце такая жилка была, и есть он, вот, сейчас-то он живет с отцом. Раньше, когда как в институт пошел, он стал с отцом жить, потому что там юго-запад, у отца квартиры, там институт рядом. Скажите, а до скольки лет? То есть, получается, вот с самого раннего детства и до института он вы вырастили, как я понимаю, да? Да. У-у-у. Но тут из семьи, из нашей, никак влияния такого не могло быть. Скажите, вот. А как вот, ну, вы наверняка, вы же видели и слышали о том, что вот тот же самый инцидент с футболками. Как вы к этому относитесь, скажите? Вы понимаете, у меня лично это очень больной вопрос. Это очень больной. Но вот, знаете, вот я не знаю, вот такое ощущение было, что, ну, кто-то вот, потому что он был такой настолько ласковый, такой, и это он и сейчас вот. Мамусечка, как ты, чего ты? И вдруг вот это такая какая-то агрессия. Но я не знаю, может быть, знаете, по жизни вот это, может, надломленность какая-то. Потому что мы его растили, и как отец приходил там. Ну, отец так и не женился, он один, он, конечно, там его и любит. Но он как-то всегда не мог понять. Он, мамуся, а почему мы папа, там папа, ты бабушка. Ну, в общем, он, нет, он, мама-то меня так и считает, так что он с 7 месяцев. Мама умерла от рака, и, в общем, только не успела, там 7 месяцев ему было, но моментально умерла. И вот это, конечно, вот он все не понимал, как. А мы вроде говорит, а что мы с дедушкой живем, а папа там. В общем, вот отец приходил, он как-то сядет между нами, его руку возьмет, мою руку возьмет, соединяет. И вот там отец приедет, когда там выходные, там он нас водил куда-нибудь там в ресторан пообедать там. Ну, и как-то он не мог это понять, вроде вот так. И, ну, видно, вот это какая-то, наверное, отложилось, потому что даже в школе, а школа была у нас такая, она считала школу одаренных детей. У них там поступали в школу, и из 300 человек, их 10 человек отобрали. Серьезный конкурс. Да, да, и там преподаватели были от Академии наук, вот, и, в общем, ну, открытые уроки были, приезжали там учиться к ним, учителя, и даже когда вот были открытые уроки, мне учительница всегда звонила и говорила: ой, только бы Димочка, чтобы пришел, чтобы это, потому что мне весь урок вывел. Как она говорит, вот они там логику, там логикой занимались. Она говорит, а то я вот себя запутаем, говорит, и он у меня всегда вот это все вытянет. Вот. То есть учился он очень хорошо, да, как ученик в школе он был замечательный. Да, да, он так вот, он, ну его, знаете, он может быть не очень такой прилежный был, но соображал, голова у него работала. Вот. Так, может быть, усердие-то я и не скажу особо, чтобы было. Вот. Ну, знаете, когда ребята такие с головой, они особо сидеть и долбить нет, он как-то все более так это. Ну, все-таки учился в МГИМО, так и закончил. И, вот. Ну вот, вот это вот, вот откуда вот эта агрессия появилась, я тоже не могла понять. А вы пытались с ним говорить на эту тему? Ну, говорила я, конечно. Но вы знаете, по своему складу он водолей. Это настолько, знаете, упертость такая, потому что я знаю и других. Все равно вот я в это вот верю, потому что это даже по химии, это люди, вот родившиеся в определенные места, мы же все из макро, микро и из всего вот это состоим. Даже учебник в институте в медицинском химии, она первым делом там вот, это сейчас вот, раньше-то этого не было, а так там вот печень, например, там создают, положим, там цинк или там кто-то, вот это вот все. Так что мы же как минералы вот эти вот. Вот. Ну и дело в том, что вот я даже не знаю, вот и они вот эти водолеи, вот у них упертость такая есть, вот знаете, вот свое мнение, и для них вот другого мнения не существует. Я имел в виду не то, чтобы там пытались ли вы его переубедить. Мне просто интересно, ну, ведь наверняка вы спрашивали его, а почему именно так? То есть пытался он как-то объясниться? Ну вот он считает, что вот он, если он верующий, ну, во-первых, он стал ходить, как говорится, в церковь. Там один батюшка, второй там батюшка. И каждый, а еще был материал-то такой сырой, и каждый, вот, знаете, навязывал свое. И вот это где-то вложили такой религиозный примитив. Знаете, вот есть такой. Ну, вот, да. Что, ага, вот это белое, это черное. А что вот, когда уже вложили... Ну, а это уже было, он уже юношей был, и тут уже было особо-то из него, потом он закрытый такой, с ним очень сложно, он все в себе держал. Ну, у каждого же, знаете, тоже мы люди-то все разные. Ну, конечно. И вот это вот где-то было вот такое вот. И он, знаете, это своего рода, может быть, вот такой религиозный, еще немного, но не в сильной особой вере, фанатизм такой. Ну вот. Да, конечно, последние высказывания Димы, его действия и все, говорит о том, что он стал, фактически его можно сейчас назвать религиозным фанатиком. И очень странно, потому что, ну, человек, который, ну, рос не в неверующей семье, с детства его никуда не водили, да, то есть он формировался в нормальной среде. И тут внезапно он становится человеком, который готов чуть ли не бить людей на улицах за то, что они не соответствуют каким-то его морально-этическим нормам. Ну вот, а что сделать? Что сделать? Вы понимаете, мы вот, ну, ничего, это у меня, вы знаете, ладно. Вы не расстраивайтесь. Такой больной вопрос, но ничего, мы ничего не можем сделать. Ну, вы знаете, мне кажется, что вам по этому поводу не стоит переживать. Это, возможно, это один из этапов его жизни. Может быть, он потратит какое-то время на это и через время сможет оглянуться и понять, что все это были глупости. И на самом деле есть более интересные какие-то цели, которые можно преследовать. Ну, вы понимаете, вот он сейчас бьется, вот ему хочется куда-то, я чувствую, ему хочется как-то отойти от этого и пойти где-то вот работать там, вот что-то другим заниматься, но он никак не может вот... У нас тоже уже мы, всю жизнь была военная среда, и у меня и сын в ВИАЗе учился, и мы за границей ездили. И мы ничего ему сейчас помочь не можем с работой. Мы уже сами, у меня уже деду 82 года. Какой? У нас были когда-то и командующие, и все. А сейчас мы отошли, и военная среда. А он вот как-то мыкается, не может вот сейчас никуда устроиться, так вот найти для себя. Потому что он еще по складу, он, ну, его предлагали, вот, например, знакомый у нас, который поднял весь табачный бизнес. Он говорит, вот, и пусть идет, и деньги будут какие зарабатывать. Нет, я не буду торговать табаком. Ну, не торговать, в смысле, вот это... Что это молодежь гибнет, это, а я буду этим заниматься. Понимаете? Ну, очень странно, потому что ведь, ну, как известно, РПЦ любит торговать табаком. Странно. Нет, он настолько это противно. Ему там вообще это такие деньги давали, иди только. Вот. Потому что это такой, ну, знакомый, такой близкий. Нет, он принципиально, как это, водкой или табаком, и людей травить, людей гонить. Вот ну, то есть, конечно, вы говорите, что в принципе он пытается найти работу, да? Да, но он еще такой, он не может сидеть, вот, например, он-то по специальности, как там была у него специальность, международный экономист, он не может сидеть вот целый день с цифрами, там, понимаете, у него натура такая-то, его вот не обуздаешь вот в этом. Вот ему там директор банка одного говорит, давай к нам вот. Но там надо сидеть от и до, и вот эти цифры. А у него вот нет, он с людьми, вот ему нравится, вот он такой вот живой по натуре. И вот вся беда в том, вот. И он сейчас вот вроде, я считаю, что если бы он нашел там все что-то, он отошел бы от этого, ну, постепенно бы. А тут еще у него, понимаете, у него много еще вот такого ну, детского, что ли, вот еще. Он как-то, его очень легко, вот, дали ему вот это вот, где-то повлияли на нем. И вот оторваться вот такого, и ума, я не могу сказать, что он, мало у него ума, у него много ума, но как-то вот он еще по-детски распоряжается. Вот иногда посмотрю, думаю, господи, еще ребенок. Вот угу. Где-то в таких житейских вот таких вопросах, понимаете? Слушайте, а вот мы когда с ним общались, он рассказывал, что когда-то, еще до того, как он пришел к православию, он исследовал самые разные философские течения, если можно так сказать. И даже что-то там было связано с какими-то психотропными веществами и так далее. Вы об этом ничего не знаете? Ну, вы знаете, это... Паутина какая-то там, что-то он рассказывал. Ну, это какой-то маленький был период, он очень быстро... Хотя тут развели из этого такое... У него еще, знаете, у него было... какая-то идея тогда дурацкая, я уж ему сказала, но это я считаю опять по дурости, еще по молодости, что вот на, как бы на каком-то примере показать, что вот, вот он говорит, что мол, ребята-то гибнут от наркотиков и там вот это, ну да. У него душа болела как раз вот за это. Я еще говорю там, Дим, ну что ты так переживаешь все? И он по своей какой-то вот этой дурости молодой решил, что вот какой-то надо найти пример, что как бы вот, вот что-то было, и вдруг вот он вылез, что он нашел в себе силы. Вот это, понимаете? И он не нашел ничего лучшего, как на себе вот это вроде... ну, взять и как бы показать. Ну, вот это была дурацкая идея. Я уже ему потом и говорила, Эдин, ну, как же так можно было там на себя наклепать там. Хотя он и там говорил, мам, ну, пробовал там и таблетку какую-то там. И... Угу. Вот. И так вот это вот все получилось. Вот. А потом, конечно, вот как, когда был момент... его, но это, мне кажется, и вы, наверное, к этому приложили руку, и его так размазали тогда в интернете. Ну, конечно... есть какие-то, нет какой-то конкретики, я, собственно, почему вас спрашиваю. То есть он что-то говорил сам, но очень размыто, и поэтому непонятно, был ли у него такой опыт, или действительно, вот как вы говорите, что он... Да нет, он как раз он, потому что, понимаете, он все бы было это видно в какой-то степени. Но все равно настолько, ну, я не поручусь так, он и говорил, мам, говорит, ну вот, было, пробовал, он говорит, я не скажу, чтобы пройти этот путь, говорит, надо было попробовать, посмотреть, но не до такой степени, конечно, как ну, разнесли тогда, это уже прям вообще это самое, он, конечно, был такого вида, а я ему сказала, это вот, причина та, что ты сам на себя взял вот эту миссию такую, что... Ну, а он такой, знаете, молодой. Ну, зато там, может быть, кто-то наберется вот на этом, кто-то поймет, что вот даже из этого можно вылезти, можно стать человеком. Это вот это была подоплека такая. Я понял. Слушайте, а вот, ну, вот в завершении, я уже много времени у вас отнял. Мне очень интересно, а вот вы рассказывали про школьные годы его, что хорошо учился. А каковыми, вы говорили, что с одноклассниками у него были хорошие взаимоотношения. А какие у него были взаимоотношения с девочками, скажите? Вообще, были ли у него подружки, дружил ли он с девочками или нет? Ну почему? Во-первых, ну как, конечно, были и ухаживали там, и девчонки за ним как-то ходили, так и. Но он, знаете, он по вот это у нас у всех склад такой. Вот это, знаете, генетика, она же ведь тоже, она дает, все дает. Это можно человека изменить только процентов на 25. Вот у нас все, у меня сын, у меня вот муж. Ну вот ну, даже слово сказать, не гулящие были. Угу. Вот угу. такие вот, типа однолюбы. Вот у меня муж, он 55 лет будем совместной жизни. Он все же, я не говорю, что у него он прям, знаете, это белая ворона была. Там и до меня там было, он там женился уже поздно, там в 29 лет. Но потом он уже, вот у него одна, муж, конечно, что-то не знала, но я в этом плане даже, как говорится, вот я знала, что он меня любит. И у сына также это. И вот он такой. Он, да, были у него там, я, простите меня, даже вот когда он уже с отцом жил, я приезжала там, помогала, убиралась там, хвачусь под этим там, под кровать презерватив там валяется. Отец говорит, ну, приводил какой-то там. Ну, вот это вот было. Слушайте, а вы внуков ждете, скажите мне? Ну, хотелось бы, ну, так как-то вот. Пока еще нет. Главное, ну, я считаю, знаете, главное тоже тут и не спешить, потому что, хотя мне хочется, нарожают, потом вот надо быть готовым еще. Недаром вот на Западе везде детей имеют уже поздно, когда уже все создадут, все сделают, тогда уже... Вот. А так лишь бы там кинуть и выкинуть, а потом начинается, что там то бабки, то няньки, то... Вот. Поэтому я давить тут не хотел, мне очень хочется. Но в принципе, вы понимаете, я не потому, что он мой, я понимаю, у него много недостатков, у него... Но у него, может быть, вот это даже повлияло, что у него вот душа болит вот за... Вот он там... Ой, мам, ну вот это мальчика, ну надо вот как-то помочь, надо чего-то это, надо там у этой девочки чего-то это. Вот это у него вот как-то болит душа. Может быть, он вот неправильно все вот это вот... Ему, конечно, где-то... Вот внушили вот этот вот фанатизм такой. Потому что где-то ходил он там когда-то, начал там ходить вроде причащаться, и ему вдолбили вот это. Вот. Что... То есть это исключительно влияние вот, ну, уже в после, скажем так, студенческие годы, да? Да, это, конечно, это то. Вот самый период, знаете, когда лет вот тут они еще самые неустойчивые, психика такая, что вот, и вот тут вот как-то, вот как он, пока он здесь жил со мной, я-то следила все время, у нас хорошая школа, ребят хорошие, спасибо, спокойные такие. Как только вот туда к отцу попал, вот там такой какой-то район, вот этот юго-запад, там такие вот, и вот, вот там вот это вот началось какое-то... Тлетворное влияние православной церкви, я понимаю, да. Да, и плюс к тому, что вот я, ну, его заинтересовало, я удивлялась, думаю, как можно читать вот это, вот ему хотелось докопаться, вот это все, найти суть, вот это, ну, это он уже по своему складу, по такому, вот. И, в общем, вот это все вот так повлияло. И, конечно, как, когда я его... Ну, я вот, в принципе, я и не хотела ни общаться там вот лично с вами. Я поняла, что вот тот период был, вот, когда травля была его, это, конечно, вы. Вот. Ну, так его кто-то там... травил? Секундочку. Ну, я даже вот по интернету там поэта, когда его представили там, что он вообще там какой-то совсем уже такой... Не, ну послушайте, для всех это было очень удивительно, что какой-то человек, никому неизвестный, считает, что ему можно срывать с людей футболки. Ведь это же дикость, это мы сразу скатываемся в Средневековье. И, конечно же, реакция была, ну, не позитивная по отношению к нему. Ну, так надо же вести себя хорошо. Ну, вот знаешь, вот знаете, вот такая, ну, что-то вот было, вот, знаете, вот это, что, ну, кто в то время кто-то руководил, конечно. Потому что. Это была общественная реакция. Нет, я помню, что тогда происходило, послушайте, это была реакция исключительно общества. Потому что все видели эти видео, все видели, насколько он действительно, ну, считает. Искренне считает, что то, что он делает, это правильно. Ну, а если завтра он начнет кого-то, не знаю, ну, яйцами он уже кидался, а если он начнет избивать людей? Хотя там были уже какие-то драки, ну и так далее. Ну и что, как к этому нужно относиться? Ну, понятно, это я конечно, все были возмущены, естественно. Ну что, ну вот я не знаю даже, как ну, подействовать на него. Ну, уже и так, по-всякому, там, я вот даже сейчас там, когда еду к нему, мы встречаемся, я специально его увожу, мы садимся в кафе, там где-то, чтобы, думаю, там ни отца, ни деда там не было, я с ним, ну, мы в этом плане все время, я пыталась с ним как-то. Ну, вы знаете... Я поняла, да, извините, это я, у меня тут где-то... Я не буду так. Вас больше отвлекать. Нет. Вы, в принципе, достаточно мне рассказали, было очень интересно. Я очень вас прошу не расстраиваться. Нет, послушайте. Ну, поняла, господи, да сейчас. Тут, у нас тут воду отключили. Ага. Вы понимаете, ну, я даже не знаю, вот, ну, может быть, вы как-то посоветуете. Ну, как вот... Мне кажется, в этом вопросе единственное, просто сохранять ту позицию, которая у вас есть, и пытаться логически ее доносить. Конечно, человеку, который мозг которого заражен вот этой вот православной заразой, логика, она ну, не очень хорошо им воспринимается. Но вода камень точит, мне кажется, что со временем это у него пройдет, просто угаснет этот пыл фанатический, он поймет, что все-таки все на самом деле не так, как ему рассказали эти бородатые мужики в платьях. Вот. И мне кажется, что со временем это пройдет. Я видел людей, которые тоже так же фанатично верили, тоже там пытались что-то устраивать, но через время это проходило. То есть тут только ждать остается и все. Вы знаете, вот может быть тут еще... Ой, что-то уже, знаете, мысль ушла. Уже к старости что-то хотел сказать вроде... Да, вот у него еще, знаете, вот, может быть, был такой период, вот когда мальчишкой, вот он как раз школу кончил, когда, угу. Вот, ну, даже, может быть, ну да, потому что там вот это, когда он куда-то вот тут в какую-то вот организацию или это, откуда все это началось, вот. Он даже вот раз говорил, что, значит, какая-то там женщина у них там была главная какая-то. И когда она вела беседы, что всегда их поили каким-то чаем. А я знаю, что есть такое, вот знаете, вот это, что на него просто вот подействовали вот как-то через вот это, потому что он сразу резко вот после этого стал меняться. Вот. Что-то, ну вот, внушают, вот, типа внушения такого вот гипнотического такого. Ну да, да, те же самые технологии используются террористами, которые науськивают, значит, людей, которые думают, что они верят в Аллаха и так далее, исламских всяческих террористов. Вот. То же самое используют эти же технологии. Я говорил, ну как ты мог, ой, мам, да такая женщина хорошая, так она нас это принимает, и вот мы, и меня немножко, даже он говорит, ой, ну знаешь, даже один раз выпили, и как бы летали у меня душа, даже куда-то там, в общем, отлетела, вот я это видел. Это прям галлюцинация, да, уже. Да, и тут, но это был очень короткий, прям вот это, вот как-то он все-таки сам отошел от этого, и я еще тут это, и это быстро вот ушло, вот это все. Но где-то, может быть, знаете, вот это вот осталось, вот это то, что на него накапали. И вот мне кажется, даже пошло отсюда. Вот. А вот это, ну, а что, молодость еще, знаете, дурость такая. Ну, будем надеяться, что все-таки это действительно, ну, эпизодический какой-то момент, и в будущем он перестанет себя вести так же глупо. Вы знаете, мне просто жалко, что по натуре он очень чистый, он такой чистый, он так людям верит, он даже не может представить, вот видно, его люди обманывают. Я говорю: Дим, ну ты... Мам, ну как ты можешь так думать о людях? Ну нету, да вот он такой, это он такой. Наивный очень, да? Да, да, и вот это его губит, понимаете? И вот, ну, жалко, но был бы он какой-то подонок, был бы он там какие-то... А то вот это вот на такую чистую, вот у него как вот мама была, дочка моя, ну, все на нее говорили, но это, говорит... Натуре святая такая, что она всем в жизни она помогала, человек упадет, все идут мимо, она занималась, приходила, когда замуж вышла, приходила, она сидела, шила соседки, бабушки какие-то грязные простыни на мерки, потом она относила простыни, я говорю: Танечка, ну у него же там дети есть, мам, ну к ней никто не ездит, ну как же я помогу ей, вот это, вот понимаете, такая, и вот это вот, он очень вот такой вот у него было, и вот вложили вот это вот все вот, ну и... Ну, я хорошо, ну, была. Послушайте, вы главное не расстраивайтесь, потому что, ну, такие вещи случаются, но они зачастую временные. Вот. Ну, остается только ждать, думаю, что пройдет. Ну, вот сейчас, вот понимаете, ему... Ой, дед подходит прямо. Вот просто надо тут, может быть, найти вот этот сейчас, вот этот путь, чтобы отколоться, отойти, вот немножко заняться чем-то другим. Но может быть, ему влюбиться нужно, а? Вы знаете, очень часто женщины влияют, ну, помогают мужчинам кардинально изменить свою жизнь. Может быть, он влюбится и найдется та, которая будет не такая же, ну, то есть не с православием головного мозга, а нормальная, порядочная девушка, и может, она его как-то переубедит. Ну, может быть, вот не знаю, как уж, я уже как-то стала верить в судьбу, что будет, то будет, уже не изменишь. Вот. Мне только единственное хочется, чтобы вот, я понимаю, вы в какой-то степени там противники, там, но просто вот, просто пожалейте нас, и вот это не надо все вносить, вот это все опять вот это в интернете там везде. Хорошо, знаете, хорошо. Просто я... чисто по-человечески. Хорошо, хорошо, я вас понял. Все, спасибо большое за ответ и успехов, всего хорошего. Ага, ну хорошо, счастливо. Да, до свидания.